а молодой ослепил всех своей свистящей зевотой, переходящей в смех и дефекацию. Одна только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы, спала, как фата Моргана. Собственно говоря, на петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец пьяну и купит билет, так ему, конечно, неудобно, когда контролеры идут. Когда к нему подходят за билетом, он не смотрит ни на кого, ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит уничтожающе, как на гадину. А публика? Публика смотрит на зайца большими, красивыми глазами, как бы говоря, глаза опустил, мудозвон, совесть заела, жидовская морда. А в глаза ревизору глядят еще решительней. Вот мы какие. И можешь ли ты осудить нас? Подходи к нам, Семёныч. Мы тебя не обидим. До того, как Семёныч стал старшим ревизором, все выглядело иначе. В те дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефронов и Брокгаузом. А потом штрафовали и выплескивали из вагона. В те дни, смываясь от контролера, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая с собой даже тех, кто с билетом. Однажды на моих глазах два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены. Так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты. Старший ревизор Семёныч все изменил. Он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще. Он брал с безбилетников по грамму за километр. По всей России шоферня берет с грачей за километр по копейке. А Семёныч брал в полтора раза дешевле. По грамму за километр. Если, например, ты едешь из Чухлинки в Усат, расстояние 90 километров. Ты наливаешь Семёнычу 90 грамм и дальше едешь совершенно спокойно, развалясь на лавочке, как негациант. Итак, нововведение Семёныча укрепляло связь ревизора с широкой массою, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало. И в том всеобщем трепете, который вызывает крик «контролеры», нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение. Семёныч вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах. Он доезжал обычно только до Орехово-Зуево. А в Орехово-Зуеве выскакивал и шел в свою контору, набравшись до блевотины. «Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? Кататься на карусели? С вас обоих 180. Это ты, Черноусый? Салтыковская, Орехово-Зуево? 72 грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, Коверкот, куда и откуда? Серп и молот, Покров? 105. Будьте любезны. Всем меньше становится зайцев. Когда-то это вызывало гнев и возмущение, а теперь вызывает законную гордость. А ты, Веня? И Семёныч всего меня кровожадно обдал перегаром. А ты, Веня? Как всегда, Москва, петушки?